Теперь Кьюпи взялся за Уолтона. Между прочим, Миллер, вы знакомы с Уолтоном? Весьма поверхностно. Вы когда-нибудь говорили с ним? Да. Почему вы спрашиваете? Видно, вопрос задел его за живое. Он говорил мне, что кто-то посоветовал ему посерьезнее отнестись к истории с Кьюпи. Кто-то насказал ему небылица всемогуществе Кьюпи. Не знаю, что вы подразумеваете под небылицами. Я посоветовал ему принять меры предосторожности, которые были ему уже кем-то подсказаны. В это время дверь открылась, и вошел дежурный агент с письмом. «Для меня?» — спросил Миллер, разрывая конверт. Дикер и Джимми продолжали разговаривать о Кьюпи, как вдруг раздался крик. Миллер стоял у окна, поднеся одну руку к горлу, другой сжимая письмо. Он был бледен, как смерть. «Ради бога, что с вами, Миллер?» — спросил Дикер. Но Миллер покачал головой. «Ничего. Простите меня». И он быстрыми шагами вышел. Оставшиеся молча переглянулись. «Плохие известия. Очевидно, не семейного характера, так как Миллер не женат. Но в чем дело? Миллер так замкнут». Джимми не успел докончить фразу, звук выстрела донесся совершенно ясно. Через минуту Дикер и Джимми были у запертых на ключ дверей кабинета Миллера. «Скорее запасной ключ», — скомандовал Дикер, и через минуту Джимми уже вернулся с ключом. Дикер быстро отпер дверь и широко ее распахнул. На ковре лежал Миллер, еще сжимая револьвер рукой. В воздухе носился голубоватый дымок. Джимми сразу увидел горевший в камине листок и, подскочив, потушил на нем пламя. Остался лишь край листка. «Мертв», — сказал Дикер. «Что это?» «Будьте осторожны, мы сфотографируем истлевший листок». Джимми Саппинг молча положил листок на стол. В семи словах заключалась целая драма. 50 000. Тони Фра улизнул. Банк. Норвич. Внизу виднелась буква «К». «Его средства лежали в Норвичском банке. Я знал это», — сказал Дикер. «За половину добычи он дал Тони улизнуть». Я подозревал это. А Кьюпи знал, наверное. Он зажег спичку и дал листку догореть. Потом растоптал остатки. Незачем фотографировать. Распространите, что он в последнее время был очень странный. Дела службы и честь мундира прежде всего. Нагнувшись к умершему, Дикер потрепал его по плечу. «Бедняга!» — мягко сказал он. «Я поймаю Кьюпи, Миллер. Клянусь». Глава третья. Если бы раскрывать преступление в действительности было так же легко, как в криминальном романе средней руки, то я разгадал бы все тайны мира, не вылезая из постели, сказал Джимми Саппинг. «В романе очень ясно, когда вы знакомы со всеми действующими лицами, что герой никак не может быть преступником. Этому мешает его открытый взгляд и волнистые волосы. Героиня тоже невинна. Наружность сразу же обличает негодяя. И вы наперед знаете, что это тот, кого все ищут на протяжении 300 страниц». Эрик Солтон мягко засмеялся в ответ. Он обедал у Джимми, отмечая этим последний день своей жизни холостяка. «Если бы в жизни наружность обличала человека, как была бы облегчена работа всех сыщиков?» «Да вот посмотри сам». С этими словами Джимми принес из соседней комнаты толстый альбом с наклеенными фотографиями. «Видишь открытое лицо этого человека? Глубокие умные глаза». Это Баллон, убийца, кошмар Гетсхеда.